Глава 11. Спал я в этот день всего ничего. Когда после ночного разговора с ханом в машине я вошел в свою квартиру, то едва не позеленел от злости. Воспользовавшись моим отсутствием, Армен принялся за свое. Наверное, решил, что я не вернусь. «Шиш тебе, джигит хренов». Музыка гремела вовсю, а джигит развлекался сразу с обеими мокрощелками. На минуту, задержав взгляд на тройке развратников, я с ненавистью выдернул шнур. Армен и шлюшки даже не отреагировали на мои действия. Наверное, настолько завелись, что вообще ничего не замечали вокруг. Я закрыл на кухне дверь, заглянул в холодильник и выругался про себя. Спиртного не было ни капли. Тяжело вздохнув, я завел будильник, уселся на табурет и, положив голову на локоть, попытался заснуть. И, честно говоря, мне это удалось без всяких усилий, несмотря на продолжавшуюся возню в комнате. Проснулся, как и положено, от звона будильника и первым делом потянулся к телефону. Я ожидал, что майор Довлатов начнет меня крыть, на чем свет стоит после очередного звонка, но нет. Как только он услышал, кто побеспокоил его с самого утра, то вздохнул, словно смирился с тем, что ему уже от меня никак не отделаться. «Я чувствовал, что ты позвонишь», — признался он в трубку. И тут же я услышал, как он что-то крикнул своей жене насчет завтрака. А вот мне никто завтрак не приготовит. Значит, чувство не обмануло тебя. Это уж точно. Хочешь теперь выведать у меня что-нибудь насчет последнего из этой троицы из Чечни? Не угадал, хмыкнул я. Что ты говоришь? Не поверил Довлатов. Да, я хочу знать о четвертом. В трубке установилось молчание. Довлатов переваривал услышанное. «Не понимаю тебя», — наконец донеслось до меня. «Должен быть четвертый», — с убеждением произнес я. «С чего ты взял?» Я изложил ему свои выводы, как и хану ночью, о том, что кто-то должен был фотографировать этих троих бойцов. «Умозаключения довольно интересные», — подвел итог Довлатов. «Но помочь ничем не могу». Если четвертый был, я о нем ничего не знаю. Эти ребята всегда держались втроем. Я тяжело вздохнул. Мои мысли о том, что четвертый — очень хитрое бестие, не желавшее нигде и ни с кем светиться, подтверждались. «А нельзя ли посмотреть их дела?» — закинул я удочку в другое место информационной реки. «С кем они демобилизовались из Чечни?» «Я не смогу этого сделать», — не задумываясь, произнес Довлатов. «У меня нет доступа в отдел кадров. Извини». «Ничего не попишешь. Следовало подойти к этому делу как-то иначе. Несколько секунд я подумал, а затем сказал, «У меня есть еще одна просьба». Я начал издалека, подготавливая своего собеседника к главному. И Довлатов встревожился. «И что это?» «Ты не мог бы посмотреть по сводкам? Месяц назад, плюс-минус несколько дней». Я замолчал. Именно об этом периоде говорил хан. «Тогда эти трое ребят что-то сделали для хозяина казино и не рассчитались с ханом, что вывело его из себя». «Что именно?» — не понял Довлатов. «Все, что произошло тогда интересного. Большое ограбление, большая разборка, еще что-нибудь. Сейчас, можно сказать, каждый день происходят ограбления или разборки», — заметил майор. «Знаю, но мне нужно не нечто обычное. Это должно как-то выделяться из сводок». «Ну, ты загадочным стал. Ладно, это я смогу сделать. Тебе очень срочно?» «Очень срочно. И очень нужно», — заверил я честно. «Как мне с тобой связаться? Меня ты можешь не найти. Подожди. Я положил трубку на стол и поспешил в комнату. Запах перегара ударил мне в ноздри. Джигит вовсю храпел. Девицы тоже мирно посапывали с разных боков Армена. Прямо идиллия, мать их. Я легонько щелкнул Армена по лбу. Горец вздрогнул и вытаращился на меня. Он смотрел на мою особу, словно на спустившегося с небес ангела, который явился в этот ранний час, чтобы пожурить нерадивую душу за гнуснейший разврат. «Соображать можешь?» — осведомился я. Тот с поспешностью кивнул. «Номер твоего сотового телефона», — потребовал я. «Быстро!» — Армен напрягся и тут же продиктовал мне номер. Я повторил его про себя и устремился на кухню. «Эй!» — заверещал вслед опомнившийся Армен. «Что случилось, а?» Я оставил вопрос без ответа. Записав номер телефона, майор произнес многообещающее. «Лады, жди». Я положил трубку и потер виски. Тяжелая была голова. На кухню влетел Армен, на ходу застегивая брюки. «Чего там?» — спросил он. «Подымай девок и быстренько их выпроваживай». Армен понял, что пререкаться со мной бесполезно. «Случилось, да?» «Случилось. Мы уезжаем. Срочно. И не вздумай сейчас даже капли спиртного взять в рот». «Зачем обижаешь?» — надул губы Армен, что красная девица. «Давай, пошевеливайся», — рыкнул я, не обращая никакого внимания на переживания джигита. Армен ретировался, и вскоре я услышал ворчание недовольных девиц. Армен, по всей видимости, не очень с ними цацкался. Оно и понятно. Теперь у джигита были очень мужские дела, сугубо мужские, где женщинам не было места. Я открутил краник на кухне, умылся, вытерся и еще влажными ладонями пригладил волосы на голове. Оставался еще один шанс, который я хотел использовать. По дороге Армен предложил заехать перекусить, но я его осадил, заявив, что есть нам теперь придется не скоро, потому как дел было жутко много. Джигит скис, данная перспектива его нисколько не прельщала. Он любил и трах, и жор. И еще вопрос, чему джигит отдавал предпочтение. Лично я на него категорично отвечать не стал бы. Когда мы выехали за город, а затем через несколько километров свернули на колею в лесу, Армен лишь крякнул, но не стал больше сетовать на российскую дорогу, для которой его тачка не была предназначена. Мы не стали подъезжать близко к мостику. Я заставил Армена остановиться, как только мы выехали из леса и вырулили на грунтовую полосу возле пшеничного поля. «Жди меня здесь», — приказал я, и, не слушая вопроса, выбрался из машины на свежий воздух. На небе появились тучки, рваные, напоминающие каких-то замысловатых зверей. Они медленно плыли с востока, захватывая небосвод. Они уже закрыли солнце и теперь заслоняли чистую голубизну. Легкий ветерок то усиливался, то стихал. «Будет дождь», — пронеслось у меня в голове. Быстрым шагом я двинулся к знакомой речке, к знакомому мостику. Очень уж они стали знакомыми. Казалось, что теперь я буду наведываться сюда ежедневно. Подъезжать к самому мостику я не решился, потому что в избушке оставался труп, в пшенице еще один. Поэтому следовало действовать очень осторожно. Дойдя до мостика, я остановился. Нигде не было видно ни одной живой души, насколько позволяли разглядеть глаза. Поколебавшись немного, я все же ступил на мостик, дошел до середины и вновь остановился. Речка монотонно журчала, неся в своих потоках островки ила. Рыбака на его вчерашнем месте видно не было, жаль, потому как мне нужен был он. И я надеялся застать его именно здесь. Но раз нет, придется искать деревню. Я направился назад к БМВ. Армен встретил меня с некоторым напряжением. «Все нормально, да?» Я забрался на переднее сиденье. «Не совсем. Разворачивайся и выезжаем на трассу. Едем назад?» — воспрянул духом Армен. — Никак нет, — остудил его я. — Едем искать дорогу в деревню. Армен тут же остановился. — Зачем искать? — откровенно не понял он. — Дорога же здесь. Мне не хотелось заниматься поисками переправы. Тут затем ехать мимо поля, мимо того места, где, возможно, еще лежит с дыркой в груди Лор. А может, и не лежит. Тьфу! Лучше перестраховаться. — Крути баранку, — приказал я Джигиту. — Раз говорю «другой», значит «другой». Армен больше не стал спорить. Со мной вообще-то это бесполезно. Я как баран, если упрусь, то не сдвинь.